Леминг, еще раз мне покажи это говно. А что это такое, не понял? Это пчелка бешеная. Ребята, это вообще бешеная тема. Лем, покажи еще раз эту херню, пожалуйста. А где ты, бешеная пчелка? Я проще вот так вам покажу. Ага. Белочка, я пришла. Они реально охрененные. А в чем смысл? Они идут как семечки. Куда? Нахуй. Туда же плей семечки. Правильно сказал. Я ем пиво с мясом и фисташками. А мы тем временем продолжаем. В то время как Борис наливает яблочный сок. Да-да-да. Он там смешивается со спиртом, у него внутри начинает ему мозги все больше и больше долдонить там кувалдой. У меня просто есть специальные железы, которые... Вырабатывают алкоголь? Вырабатывают алкоголь, да. Давайте еще минутку. Давайте. Видимо, не хватило чего-то. А что, да? Минутку? Так мы же записываем уже. Так, и... быстро, Леминг? Красным просто горит уже. Кто? Наушник. Я думал, уши. Все, давайте продолжаем. У вас был хитрый план, я помню. Давайте его реализуйте по-быстрому. Хитрый план был у меня. Я пытаюсь, на самом деле, вся что фишка в том, что я проигрываю некоторое время и повышаю каждый раз. Сейчас, погоди, сейчас это так проигрывать, ты будешь минут 20, что остальные будут в это время делать, мне интересно. А потом хочу выиграть. Ну, видите? Хорошо, все остальные что будут делать эти 20 минут? А, я пытаюсь разговаривать с местными, поговорить по поводу каких-нибудь ближайших, не знаю, гостиниц, которых не задают вопросов, может быть. Но я не говорю... На слово «гостиница» все начинают смеяться. Там. Ну ладно, не гостиница, а где можно было бы остановиться на ночь, чтобы, не знаю, нормально там... Здесь, говорят, нормальное место. Вот, а еще есть какие-нибудь места, друзья? Просто явно здесь очень много народу и тайник. Но тут недалеко конюшни есть, там сено. То есть вы про город вообще ничего не знаете? Так в город мы ходим каждый день на работу. А что там есть? Ну там можно мусор всякий собирают, там газеты подносят, еще что. То есть больше в городе вообще ничего? Ну, для солидных господ-то всегда найдется что-нибудь. А что там есть для солидных господ-то вообще? А что интересует? Да нам найти бы на этих солидных господ бы. Так в центре города их полно. А где их больше всего-то? В центре города, тебе же говорят, вы сейчас в хибарах. А здания какие? Может быть, в библиотеку они ходят? Или они опять ржать начинают. Ну, я специально пошутил. Во, слушай, можно сразу вопрос? А если вообще... А это же профессиональные попрошайки, они, скорее всего, их знают, все эти места. Да какие попрошайки? Просто алкаши. Ну, может быть, там среди них есть. Да знают, конечно, все в центр. Чего? Среди воровского мира здесь есть какое-то там индивидуальное приветствие скрытое? Ну, на символы. Возможно. 8 человек в комнате. Но если оно... Не-не-не, я про тех козлов, которые в углу. Возможно, есть. То есть, ну, теоретически оно есть, то есть я его, соответственно, знаю. А у тебя есть... Тайная рука. Ты знаешь точно Львенская, не знаешь, будет ли он здесь работать. А, но... Только оно интернациональное, ты не знаешь, так как не был здесь раньше. Я подхожу к Джули, решаю у нее... Сейчас, секундочку, в Рейнморе, которое сопредельное государство, в Рейнморе оно работало. Здесь будет ли, ты не знаешь. А как оно выглядит? Придумай. Ну пусть это, не знаю, будет. Пусть это будет английское послание нахер. Ну такое, знаешь, типа. Ну это виллы, типа. Окей. Сейчас, вы представляете, оборачивается так, как этим двум корешам и показывает. Fuck off! Так, Лемя, что ты хотел сказать? Я хочу, поскольку Теодор рассказал мне, что Джулия не в самом лучшем психологическом состоянии, я хочу подойти к ней и спросить у нее, как она себя чувствует. Ну, давай, спрашивай. Как вы себя чувствуете? Миссис Леброк, она не скрывает, значит, миссис. Миссис. Как я могу себя чувствовать? Вот скажите мне, это ужасное место с антисанитарией полной, и тут... Какие-то сомнительного вида люди. Тебе сейчас тоже пихают в стакан. Мне здесь не нравится. Статист, специальный статист. Как только кто-то говорит, ему сразу пихают в стакан. Я понял, что работает. Нам надо как-то использовать это. Мастер в лесу могли бы использовать. Уберите меня отсюда. Я чувствую, я сорвусь. Мне опять нужно будет садиться на лекарства. Хорошо, я говорю, вы как вы считаете? Вы, во-первых, я уверяю ее в том, что она может быть... Джулия, вы можете быть спокойны, потому что я как офицер, как дворянин отвечаю за вас и даю вам слово чести, что никогда не дам вас в обиду. Вы можете мне доверять полностью. И спрашиваю ее, вы... Выйдите за меня замуж. Вы готовы немного потерпеть? Нет, она же замужняя дама. Просто так все красиво начал. Но по опыту других водилок я бы рекомендовал Марине не верить ему. Что вы культивируете этот стереотип зачем? Это прикольные шутки, если вы можете сказать. Сколько мне еще стоит? Ну, нужно подождать. Я думаю, не более чем до завтра. В этот момент вы слышите торжествующий ор Бадди, он только что выиграл. Он там скачет, типа такой очень неожиданно выиграл. Да, да, да, такой. А много оружия. Сколько я выиграл? Присутствующих. У присутствующих оружия ты не наблюдаешь. Ну, типа, мне повезло просто. Но поэтому к вам обратились как к офицерам, потому что вы с оружием, знаешь, обычные солдаты при таком вооружении это вроде как не ходят. Это, кстати, очень хороший намек на то, чтобы нам копам бы не попадаться. Ну, ментам. Ну, я что, я, как бы, знаешь, такой делаю вид, что, типа, ну, наконец-то повезло, наконец-то вам повезло. Вам повезло в том плане, что вы одеты непонятно как, а ходите с оружием. Они у вас наверняка в тряпке обернуты, естественно, там непонятно, ну, да, да, то, да, ли, да, это, мы, то ли это удочки, то ли это оружие. Да, да. Я же правильно вас понял? Садовый инвентарь, конечно. Да. Хорошо, да, я рад. Да. А как ты на патроны собирался? Как реагирует на это окружающий на выигрыш резкий? Ну, тебя поздравляют, говорят, давай, еще тебя наливают. Я такой, отказываюсь, говорю. Ну давай, может быть. Да, да, слушай, ты действительно в этот раз отказываешься. Я говорю... Остальные тебя так с уважением, да, да. Ну, да, сами такие, да, дурачок, инвалид, видно, как-то. Вообще, тормоз жизни. Я говорю, а я такой, знаешь, типа, знаешь, таким дебильным лицом таким, ставлю все, что выиграл. Еще раз. Ну, то есть уже там, короче, по 6 полупенсов все же пошло. Ну, то начинает уже ссыпать аж... Серьезно. Аж по 3 пенса уже начинает... Народ я такой, типа, ну, из карманов. Я такой, знаешь, такой, типа, ну, враж такой, типа, вошел. А сам сижу, естественно, ну, хорошо, я так уже за это время изучил стратегию игроков, ну, как мог. И, естественно, сейчас еще раз собираюсь выиграть. Хорошо, давай. Че остальные будут это тренировать? Сейчас, короче, твоя стратегия будет развиваться еще где-то полчаса, я понимаю. Остальные, я тебе, ну, партия. Может, минут 20 еще хорошо. Я бы хотел оценить диспозицию и найти какие-нибудь пути отхода на всякий случай, чтобы оценить вообще как бы, ситуацию и куда топографию. Будет лучше всего бежать там. Да. Так выход-то, я так думаю, что один всего. Вот мы сейчас и узнаем, зачем подсказывать. Там рядом какую-то похлебку варят, а вас приглашают отведать. Ну, иду, беру две тарелки, собственно, одну для миссис. Там какая-то в основном бобы содержание. Для себя и миссис. Да. Те говорят, что если вы будете участвовать в трапезе, неплохо бы взнос небольшой сделать с целью поддержания, так сказать. Там, видишь, какой-то интеллигент старый, видимо, готовит. Угу. Так, поэтому у него такая речь интеллигентская. С целью поддержания нашего небольшого сообщества, говорит он. Ибо. Нашего социума маленького, если вас не затруднит, говорит он. Я тогда говорю, у меня нет денег, поэтому можно хотя бы... Ну, конечно, тогда угощайтесь, говорит он со вздохом. Я говорю, мне не надо девушки. Вот. Ну, конечно, девушки побольше положу. Ну, себе тогда не беру. Похлёб, говорит он, называется у нас «Песни молодости». Подозрительно как-то. Он подмигивает и дает тебе, Джулия, тарелку такую, вырезанную из дерева. С этой вот пахнущей жидкостью. Ну, пахнет аппетитно, надо сказать. Ну, с учетом того, что мы что-то 2 дня не жрали. Не жрам шо. Фактически. Ну, будешь я есть? Ему так, типа, киваю, как бы, в знак того, что спасибо. Он, да, тебе, он тебе подмигивает и дает ложку. Есть. Отлично. Что-то там не есть. Так. Я, знаешь, так беру в ложечку, так это понюхала так. На предмет медикаментов. Вкусно пахнет. Лизнула, так знаешь, кончик языка так попробовала. На вкус тоже ничего. Ну, стало тогда есть. Хорошо. Ну, примерно как фасоль консервированная, разогретая, только еще с какими-то овощами. Я думаю, ночью рядом со мной лучше не ночевать тогда. Ты будешь петь песни молодости. Музыкальный суп. Там просто будет много бабочек. Там пока вы что-то еще заявляет на это время, или будете смотреть, пока сидеть? Не знаю, я, наверное, пойду помогу Багги. Чем? Буду унижать тебя и говорить, какой ты идиот. Ну ты подходишь, да? Хорошо, давай. Я в этот момент... Стоит занять. Он согласен. Да, давай, давай, унижай, говори, какой идиот. В этот момент... Лучшая помощь для меня. В этот момент я развиваю немножко ситуацию. Я так понял твою стратегию, поэтому я не буду здесь тянуть кота за яйца. Ты ощущаешь небольшой укол в районе поясницы. Бадди, и рука тебе ложится на плечо. И ты слышишь... Да ты шулер, Фрейрок. Голос рядом. Нет, он говорит на местном, но ты понимаешь, о чем он говорит. Потому что похожий говор. Почувствовал смысл. Да. Я так... А я могу развернуться к нему? Да. По уколу в поясницу почувствовал смысл. Разворачиваешься, видишь там чувака, которого нет одной ноздри. Ну, тот смотрит на тебя, ухмыляясь, и смотрит назад на своего этого товарища с прохами. Я показываю ему этот самый знак. Он убирает... Сейчас проверим, есть ли у них такой знак. Если будет 9-10, то нет, к сожалению, у них такого знака. Да. Велик шанс, что есть. 2. Есть? Он убирает твою руку, в которой незаметно, видите, это не нож, это такая заточка короткая, заточка, которая не видно, да, в принципе, в руке. Хлопает тебя по плечу, говорит, поздравляю, парень. Подмигивает тебе и говорит, подойди потом к нам. Я подмигиваю ему в ответ, да, говорю, типа. Он отходит к тому и что-то там шепчет. И в этом, а да, где в этот момент я и видел, где все происходило? Отлично, вообще все отлично. Так, хорошо, я делаю этих говнюков в последней партии. Да. Я спросил. Сейчас ты проделаешь? Вы сейчас рядом находитесь, где Джулия ест. Ты наблюдал, наверняка наблюдал за этой ситуацией. Ты видел, как он подошел к нему, что-то сказал на ухо, этот повернулся, почесал бороду, и тот так сделал кивок и отошел. А я как человек, который шел унижать его. Ты тоже не заметил, он был с другой стороны. Не, ну ты заметил, ладно, что к нему кто-то подходил, не видел, что он сказал. А кто заметил, подожди, Лемминг? Лемминг и Саша заметили. Заметил, но смысла не понял. Не поняли смысла, да. Естественно. Хорошо. Они не видели даже, что тебе угрожали оружием, потому что он подошел просто так, как бы, одна рука тебе это, а вторая рука у него была опущена, она была на самом деле у тебя у поясницы, там с ножичком тебя кольнул. Да, я понял. Я подхожу, обращаюсь, ну я так как-то аккуратно подхожу, чтобы минимум внимания к своей персоне привлекать. Я в этот момент уже как раз обращаюсь. Да подожди, он подходит еще, когда ты доигрываешь. Обращаюсь к Теодору, говоря, ну так как бы тонко намекая на то, что говорю, Теодор, вы, видимо, больше доверия вызываете у Карла. Не могли бы вы поинтересоваться, что только что произошло, как-то попытаться разузнать? Я подхожу, потому что ситуация кажется подозрительной. Ну да, я согласен с вами. Подхожу к Карлу. И вот тут он скакивает и орёт, что, типа, в честь своего выигрыша. Я все остальные... Ну, в смысле, радуются, хорошо. Ну да. Все остальные говорят, дуракам и пьяницам везет, больше мы с этим придурком не играем, короче, пойдемте, ребята, давайте разливать. Сколько я выиграл сверху? Ты выиграл 10 пенсов. Ну, хоть так, ладно, отлично. 5%, поднял 5%. Да. Да, неважно. Они уходят? Они тут рядом сидят, просто они начинают там какой-то без тебя уже, ты рядом просто, конечно, безучастно сидя. Хорошо, в этот момент ко мне подошел Теодор, да, я поворачиваюсь к ним. Пытаюсь отвести вначале Теодора от толпы. Так, ну, так ты отходишь, как сюда, где Джулия сидит и ест. Да. И на ухо говорю. Сколько там супа, то что он все ест и ест. Она его не торопится, ожиледит. Побольше положи. Подожди, а у нас рядом с нашими сидят еще кто-нибудь сидит, кто может. Там этот товарищ интеллигентный сидит и какая-то тетка такая, которую недавно лапали, но она теперь уже там сидит такая похрапывает. Я пытаюсь подойти, ладно, к нашим и пытаюсь как-то их, ну типа, показать. Руками, что типа, ну, приблизьтесь ко мне. О, начинается, Олежка, смотри, включился Бадди. Бадди включился вор, который за шею пробежает. Сюда иди. Это в каждой водилке у Бадди начинается. Да я, говорит, не такой, не. Ждите скоро в Fallout'е. Командира. Ну, давайте продолжать. Так, я всем показываю, что сблизились над столом, Закончили? Слава богу, не под столом. Табумц. Отлично. Я говорю, господа, у меня отлично получилось сейчас только что завязать одну связь с теми господами, которые сидят в углу. И одновременно все туда. Не-не-не, я так как обратно. Ну, типа, сидеть, нахер. Господин Теодор. Да, сэр. Мне понадобится ваша помощь для того, чтобы вы помогли мне с переводом. Ну, хорошо, я, наверное, помогу вам. Наверное, поможешь. Я не думаю, что будут здесь проблемы. Господа, сохраните... Что здесь произошло, вы не могли бы пояснить? Что именно? Я же говорю, только что втерся в доверие к влиятельным... Более-менее влиятельным людям, да, в этом подвале людям. А дальше мы пойдем дальше. Если к уважаемым в этом подвале людям. Да-да-да. Начало неплохое, к успеху точно, ребята. Да-да. То есть я как бы... Еще есть какие-то вопросы у вас? Вот он решает, видите, вот там базары трёх, молодец. Я вопросительно смотрю на нашего сэра, сира, который здесь является главным, как бы, да? Да, Эдварда. Эдвард. Я, знаешь, смотрю на Эдварда и говорю, Эдвард? А я слышал разговор-то хотя бы. Вы же рядом были. Да, ты же рядом подходил. Мы все сблизились с толпой. Да, все сблизились с толпой. Понятно. И, знаете, Джулия такая... Рядом. Прихлёбывает, да. Такой, знаешь, торчащий. Лицо, да. Типа, окей. Да-да. Так и едем. Ну, я... Даю свое согласие, что да, давайте переводите. Я ему так... Да, конечно, Теодор. Ну, ты понимаешь, о чем говорит, что там какие-то вообще отморозки. Я понимаю. Один без ноздри, второй в пороховых татуировках есть. Да, Теодор, помогите с переводом. Так. Хорошо. А ты должен понимать, что будет персонаж Бадди понимать, что переводит-то. Примерно. Примерно не обманешь, да. Нет, я не пытаюсь дать знак, чтобы он его обманул. Я пытаюсь. Я даю согласие, да. Лучше мы будем знать, условно говоря. Ну, хорошо, сэр, да, я вас понял. Ну, я подзываю тебя тогда и иду к этим ребятам. Иду с ним. Ты хоть специальной походкой-то идешь как-нибудь там? В развалочку как-то? Подволакиваю. Я специально, я прохожу мимо... Разрывая на себе тряпку? Нет, я прохожу мимо стола вот этих вот играющих, да, как... Так же косяк под идиота, знаешь, такой. Знаешь, такой, как идиот, и чтобы ребята, которые со стола меня видят, да, что я иду такой, как дебил. Вот. Они начинают ржать над тобой, да? Да. Как только у меня за спиной оказываются вот эти вот ребята, у меня тут же лицо меняется на серьезное, и я подхожу к ним. Так, да ты, Саша, сзади идешь? Да, иду, направляюсь за ним, как же еще? Вот, я подзываю Теодора махом руки, и... Этот тебе без ноздри говорит, ну, во-первых, Шулерок, давай половинку выигрыша сразу. Во-первых, вечер в хату, пацаны. Чего вы сразу начинаете-то? И тебе того же, не хворать. И мне того же, не хворать. Не местный, что ли, тебе говорят? Я говорю, ну да, так проезжий. Знаешь, так получается, как будто по-польски им теперь говоришь, они такие сидят, катан, понятно. Львионец. Да это ты попал, говорят. У нас политики нету. У нас нету, да. А ты-то здесь попал, что ты здесь делаешь вообще? А я, собственно говоря, по делу. Еще одного парня. Ну, у вас Саша, может, помогает, как переводить там те слова, которые непонятны. Да-да-да-да. Я говорю, это кореш мой, если что. Вы не против, он присядет же, а? Половину выигрыша-то ты еще нам не отдал? За то, что мы тебе перо не поставили. Ну, перо-то вы мне не поставили не потому, что я Шулерок просто так. Ну, тем не менее, мы здесь место держим, давай. Ладно, фиг с ним. 5 пенсов не зажрал. Давай, жги все это нахрен гнездо. Нет, я знаю. История с детскими кредитами повторяется, да? С кредитами какие кредиты? Я же не сраный терпила. А, был же в последнем рубеже история с 20 кредитами. История с 5 медиками была история в ДНД. Ну, короче, не, я им такой типа ставлю, ладно. Типа, держащим зауважу. Все-таки очень экономные. Да, он сгребает. Так вот, есть разговор к вам, парни. Вы сами-то под кем ходите? Они тебе называют имя какого-то местного мусорного авторитета. Мусорного авторитета, отлично. Ну, мусором занимается, официальный бизнес у них. Возят на каретах мусор. Хорошо, а у него... А-ля клан Сопрано, кто не знает. У него топохан есть? Конечно. Все под кем-то ходим, говорит он. А я говорю, отлично. А поговори с ним как-нибудь можно? А ты кто такой? Ну, как кто такой? Обычный шустрила, терпила, шулер? Нет, необычный. Ты бы, кстати, язык привязал. Необычный тем, что ты из вражеского государства сюда прибыл с гастролями, что ли? Поди еще и шпион какой-нибудь, шпик. Слушай, я не понял, ты же враг государства. Любого государства, альвионского в том числе. А сейчас у нас говорит, и государства-то вообще уже нет второй день, если ты не в курсе. Враги государства сейчас тут воры будут править, воры и генералы. Ну вот я, в общем-то, сюда и пожаловал. А, кстати говоря, какие у вас здесь новости-то? Хреновые новости, говорит он. Ну как хреновые? Для кого-то хреновые, а для нас самое то. Народ бежит со столицы. Власть сейчас в руках генерала. Генерала, сейчас скажу, какого звать. Генерала. Балулы. Не. Жаль. Генерала зовут Лью Кальвин. Льюис, короче. Хорошо. Генерал Кальвин остался здесь сейчас за главного, после того, как нашего принца, точнее короля, то ли порешили, то ли он сам неудачно на охоту сходил на кабана, то ли еще что, черт его знает. Я в этот момент, знаешь, как неудачно на охоту сходить, я понимаю, что это он пытался пошутить, я так, ха-ха-ха, неудачно на охоту сходить. Как смешно. То ли пироженкой подавился. После чего у меня сразу, знаешь, такой, я так посмеялся, потом резко... Апоплексический удар табакеркой по голове. Да, именно так. Ну вот, короче, сейчас вся власть в руках генерала, а так как паника везде происходит, народ начинает отсюда текать, потому что ходят слухи, что всякая хрень, короче, на границах творится. Но пока слухи сдерживаются. Но народ текает, а мы тут мы здесь остаемся при делах. Слушай, ну вообще у вас тут теперь место-то маслом намазано. В этот момент я подзываю рукой официанта. Можно там есть официанта? Салата, бармену просто показываю. Тому интеллигентному товарищу с похлебкой можешь помахать. Ну ему и махаю. Но он подходит, да, господин, говорит он? Я тебе на ухо, в смысле, этому Теодору на ухо говорю, типа, закажи 4, короче, пойла каких-нибудь. Ну, заказ... Зачем заказ? Это тебе, говорит, достает из-под лавки там такой вискарь, бутылку квадратную, и наливает на четверых. Говорит, у нас что получше найдется для уважаемого гостя? За уважуху, пацаны. Ну, я беру, и как бы, что, Теодор тоже берет? Нет. Ты уже после двух спиртов там такой хороший вообще. Не, я понимаю, да. Я говорю, что же я у них хотел-то узнать-то? Не, ну там же... Уважают ли тебя или нет, наверное? Ну, это понятно. Так вот, да, пахана-то вашего как зовут? Пахана-то нашего? От которого вы-то ходите. Зовут Клементием. Он называл, по-моему. Как еще раз? Клементий. Клементий. Кальвин Клементий. Ну. Нет, Кальвин это фамилия, а Клементий имя. Хорошо, а побазарить с ним надо? За тему? Наедине. За тему? Это тебя не касается. Как не касается? Ну, что ты меня заправил? За проход к нему серебряный возьмем. Доллар. За проход к нему, а если он узнает? А нам, откуда он узнает, интересно? От меня. А ты кто такой вообще? Тебе, как ты его найдешь? А у меня такой вопрос. Вообще не место, без нашей протекции тебя есть, порежут на выходе, и все. Вопрос, который сейчас на самом деле важен. Вот эти вот два серебряных, это общак или это... Общак у вас. Все, ну потому что... А, это общак? Ну конечно, это у вас общие деньги, блин. Там тебе пенсии эти выжили, я думаю, на игру. Ладно. Не, ну ладно, у нас получается я 5 снял... У тебя 5 пенсов. Ну, остается 95 пенсов еще. Ну, нормально. Найти. На то, чтобы тебе вывести. Так, как вы... Вот. Подожди секунду. То есть, для того, чтобы к нему пройти, мне нужно еще сверху 95 пенсов с херали? Да. Ну, один серебряный, один, да. Один серебряный, но тебе его никто не даст. Ну, в смысле, у тебя нет, потому что это общак. А в общаке есть два. Два. Два. Да, да. Так мы сейчас украдем. Удачи, удачи. Марина доела там тем временем. Так, наконец-то. Уже начинает чувствовать движение в желудке, как будто там чужой какой-то завел. Я так, знаешь, схватившись за живот из раз, где здесь уборная. Уборная, обожралась и вспотела. Во-первых, она на улице. Тогда я побежала на улицу просто молча. Слышь, уборная это сейчас худшая из уборных таких привокзальных, там какие-то... Да без разницы. Досками обита, там дырочка такая, на которой нужно сидеть так на карачках. Там вонище. Да пофигу. Хорошо. Я, короче, стойте, пацанам этим говорю, типа, а что у вас за подход такой, ну, к честному вору, а подход такой фраерский? Чё, ну, нам жить надо на что-то. Тебе выгодно, нам выгодно, всем выгодно. А мне, может, и не выгодно. Ну, тебе выгода нужна? Тебе с паханом надо увидеться? А может, это не моя выгода? Ну, твои проблемы тогда. Фраерский подход. Я думал, мы друг друга как-то... Было бы у тебя дело серьезное, сам бы его наверняка нашел. Я же запоминаю все это, правильно? Конечно. Да запоминай. Чё ты там, блядь, поймешь? Так, не, ну... Услуга за услугу, короче, говорит он. Ну, услуга за услугу, в общем-то, подход-то правильный. А чё, может быть, как-нибудь... Можешь отработать, конечно. Чё отработать? Какой вариант? Да вот, у вас бригада большая, сходите с нами на разборочки. Чё за разборочки? С соседним районом, там будем биться за рынок. Бля, да хуй я их убежу. Это же не вариант. Я показываю Карлу, что нет. Нет. Я тогда разворачиваюсь тебе. Смотри, Олежка, они еще борются, чтобы не скатиться в зло. А мы что, скатывались как бы? О, да, ДНД вот уж. Все, сатанистское. Нет, да я-то скатился бы в зло, но просто... Ток рот-то парабелл, ну, смотрели. Давай. Так, блин, мне нужен серебряный. Где-то один серебряный. Парабел. Я нужен парабел. А мне нужен один серебряный. Я же китаец, мне нужен парабел срочно. А, у нас же этот, я говорю, это, пацаны, ну дайте мне тогда со своими ребятами дела-то обсудить. Давай. Я к вам подойду. Подойди к нам. Давай. А он уходит отсюда? Да. Я встаю и кладу в этот момент руку на плечо Теодору. Пойдем, обсудим. Да, сейчас. Нет, пойдем, обсудим немедленно. Он тебя, короче, уводит. Что? Не, какой уводит? Не уводит, на стакан показывает. На какой стакан? Ну, лежит на столе. Твой стакан? Лежит. Мой стакан, который не стоит. А, ну я его беру, говорю, я тебе помогу донести, пойдем. Нет, дай его сюда, я с этой как его. Хорошо, ну, подожду тебя здесь. Сажусь. Ну и я на своем родном языке. Ах ты, сука! Мразь ты поганая!